здесь к такому длинному, но, на мой взгляд, интересному этапу. Значит, мы попробуем разобраться с каждым. Столько, насколько у нас это, естественно, получится. Я сразу, тут мне передали, что я на какой-то нашей встрече назвал противоположные типы конфликтными. Я сразу приношу свои изменения. Я это имел в виду, что они конфликтуют, а не в том смысле, что они так называют. Вот. Мы с вами сделаем, как я уже говорил, такой нестандартный ход. Мы будем разбираться с типами, беря вот как раз парами противоположные типы. Я в прошлый раз уже говорил, почему, значит, поскольку противоположные типы как раз и составляют половинки от целого. Это очень важно запомнить и очень важно осмыслить. Почему? Потому что в первую очередь соционика, с моей точки зрения, нужна для того, чтобы разобраться с собой. Главная проблема любого человека состоит в том, что он чаще всего не имеет правильных отношений со всем тем хозяйством, которое он называет «я». Это источник всевозможных проблем. Это источник житейских проблем. Это источник проблем социальной и деловой карьеры. Это источник проблем ранней консервированности и, так сказать, раннего старения. Это, строго говоря, если говорить о конкретном отдельно взятом человеке, это главное. Раньше эта проблема акцентировалась только в духовных традициях. И, собственно говоря, практически, ну, сколько я знаю, и так сказать, вживую, и по источникам, во всех, ну, может быть, так, во всех это абстракция, как говорил, учил нас Гегель, ну, в подавляющем большинстве реальных духовных традиций работа с человеком начинается с одного и того же, на разных языках, с помощью разных методик, но начинается она с одного и того же, что человек должен стать хозяином по отношению к самому себе. Я последние лет 20-25 всегда поражаюсь. Ну, думаю, так ясно, так просто, так понятно, почему люди этого не делают. Почему они готовы тратить колоссальное количество времени, сил, здоровья, материальных средств на всякую ерунду и совершенно не хотят, не способны потратить время, силы, средства на самого себя. Понимаете, я помню реакцию людей, в том числе и многих здесь присутствующих, когда наша первая встреча была по сезоне. И тогда, когда я увязалась у меня в голове то, что я прочел у Симонова, то, что я прочел у Юнга, то, что я прочел у Кемпинского, и то, что я познакомился в Аушвице, когда у меня все связалось в одно целое. Как тип это врожденное? Ай-яй-яй-яй-яй. А две ноги четыре, и две руки это что? Тоже ай-яй-яй. Ворвался он в каждой руке по пистолету, в остальных гранат. Вечная мечта человека, чтобы у него было то, не то, что у него есть, а то, чего у него нет. Почему у меня не четыре глаза? Почему у меня голова наверху, а не внизу и так далее? Заходите, заходите. Быстрее. Я этому поражаюсь, и вы знаете, с годами поражаюсь все больше и больше. Почему? Потому что, ну хорошо, ладно, раньше можно было списать. В конце концов, это эзотерическая литература. В конце концов, значит, советская идеология, все это, значит, происки буржуазных агентов, как меня обвиняли, я в пропаганде буржуазной психологии. Как генетику объявили продажной девкой империализма. Но вы-то уже живете в такое время, когда этих глупостей уже нет. Стыдно, стыдно разным глупостям заниматься, особенно в наше время. Я никак не могу понять, то есть, как бы и понимаю, но эмоционально не могу принять, почему человеку так страшно заняться самим собой? Почему он предпочитает разбиваться головой об стенку, жаловаться на неудавшуюся жизнь и так далее и тому подобное, вместо того, чтобы сделать, ну, потратить год-другой некоторых усилий на самого себя и понять, что есть он как субъект, вот то самое «я», у которого нет ни те, у которого ничего нет. У «я» ведь нет атрибутов, кроме того, что я есть, все, все, что вы можете сказать. Может, от этого так страшно. Но у него потенциально во владении человек, homo sapiens, со всей требухой, начиная от пищеварения и кончая, понимаете, духовными идеями. Это все наше, каждого из нас. Но это не мы. Почему это так страшно? Что это не я, а это мое хозяйство. Вы же не боитесь жить в квартире, говорит, моя квартира. Вы же не говорите, это я. Хотя при заболеваниях это было. Я самолет. Я Мерседес 600. Я такое дерево, я такое дерево, такое дерево. И вот это поразительная невежесть. У меня, извините, другого слова нет. Поразительно тупое какое-то, вбитое в культуру, в цивилизацию, в систему воспитания, в педагогику. Вот у меня в Бостон, значит, я поеду там, еще куда-то я поеду. А, в Кишинев. Да, в Кишинев. Я там буду говорить только об этом. Потому что еще можно им сказать, если они говорят, я имею в виду кишки. Понимаете? Господа ученые, философы, эстеты, я эстет, жена, литературовед. Почему нужно обязательно так бояться и впадать в такое глубинное совершенно неверие? Азбуки ведения. Я есть, и я ведаю. Говорили Кирилл и Мефодий. Информационный метаболизм – это такая же часть нашего хозяйства, как пищеварительный тракт. Мы же не бьемся в истерике от того, что у нас там, скажем, такая-то щелочная или кислотность в желудке, что пищу нужно сначала приготовить, потом переживать, потом она, значит, вот будет смачиваться различными соками в своем долгом пути к желудку. Потом там она будет, как перекисшие щи, булькать, да? Потом она будет еще уже в более разжиженном виде двигаться по тонкому кишечнику, который будет высасывать из нее питательные вещества и превращать все это в коэнзим А. Потом по толстому кишечнику пойдут уже тоже мы переварить наш кишечник не в состоянии. И проделав весь этот путь, войдя, она выйдет. Мы же не бьемся в панике. Ай-яй-яй, у меня на всю жизнь один и тот же кишечник. Ай-яй-яй, у меня на всю жизнь одна и та же сердечная мышца. Насос для перекачивания крови. Нет, мы предпочитаем говорить о сердце. Имею в виду духовное, конечно. Так вот у нас у всех на всю жизнь один и тот же тип информационного метаболизма. Потому что это часть устройства мозга, высшего произведения, знаете, природы. Кто читал Теярда Шардена? Почитай. Замечательно. Он так просто говорит, что мы видим вообще в натуре. В натуре мы видим постепенный рост мозгового вещества на планете. Как в отдельно взятом существе, так и на планете в целом. Ну и так далее. Почитайте, очень интересный человек, очень интересный автор, интересный мысль. Теяр де Шарден. Соционика – это путь к тому, чтобы вы могли узнать свой организм. Только в данном случае психический и интеллектуальный организм. И уметь им пользоваться, чтобы вы могли своим самосознанием, своим «я» увидеть, что в моем хозяйстве происходит что-то не то, что мой информационный метаболизм переходит на пассивную защиту третьей функции. Что означает дорогу к поражению? Я сдаюсь на уровне информационного. В чем дело? Ах, оказывается, слишком много минусов поступает на первую функцию. Или, ах, оказывается, мне нужно просто встать и уехать. И все будет хорошо. А мне надо просто, скажем, там, то, сё, три десятка. Вот это проблема, всеобщая проблема, нежелание стать хозяином по отношению к самому себе, а какое-то совершенно дикое желание быть отождествленным со всем этим мясом, мыслями, психологическими беспокойствами и прочее, прочее, кричать, это я, это все я такой, и никому ничего не надо. Да не надо никому, никто не возьмет, не волнуйтесь. У каждого своего этого добра Бог. Потому что проблема-то ведь очень простая. Если я не являюсь хозяином холодильника, то холодильник становится хозяином. Если я не хозяин своей машине, то машина хозяин мне. Если я не хозяин своей одежды, то одежда хозяин мне. И так далее. Вы же вот в этих местах соображаете? А вы по отношению к самому себе непосредственно никак не можете соображать. И начинаются такие... Только сил, усилий, только чтобы вот, не дай Бог. Но в этом и есть величие человека. В том, что его «я» полностью отделено от его хозяйства. То есть имеет такую возможность. Потому что у человека есть самосознание, пусть хотя бы и мерцающее. У него есть способность к развитой рефлексии, к опережающему отражению развитому, хотя опережающее отражение есть и у животных, как известно. Но самое главное, что он действительно может быть я. И тогда без всякой мистики, без всякой дешевки, человек может говорить, я ничего не боюсь. Я, потому что я его, вот наше я с вами, у каждого, оно действительно, оно уже ноль. Чего ему бояться? Я есть. Но оно может бояться, конечно, перестать быть. По причине того, что оно не уверена, а можно ли поменять каким-либо образом этот инструмент, который постепенно, как всякая вещь, изнашивается на другой. Но я не думаю, что надо забегать так далеко вперед. Я думаю, что имеет смысл все-таки разобраться с тем, что есть. Прежде чем кричать о том, чего нет якобы. Тело есть у всех. Душа есть. Правда, Гуржи говорил, что нету. Что ее еще нужно заработать. Но это понятно, педагогический прием. Ну там, психика, чувства, мысли. У всех все есть. Но никто не хочет это сам собой пользоваться. Поэтому вечная зависимость от других людей. А нужен ли я? А почему мною не пользуются? Потому что если мною не пользуются, я вообще теряю смысл существования, понимаете? Если мне никто не нажимает на кнопки, то я и не знаю, что я работаю. Что у меня там что-то булькает. Но вы же не забывайте кушать. Если забывайте, то голод напоминает. Хотите же, правильно? Точно так же это естественное желание быть. Не существовать. Время от времени просыпаясь на мгновение. А быть постоянно и пользоваться потрясающим хозяйством, которое нам вручено от рождения бесплатно. Правда, в аренду? На какой-то срок. Ничто не вечно под луной. В смысле вещей. Это вещь. Если уж так говорит толково. Инструмент. Поэтому, если вы хотите действительно соционики, то вы должны помнить, то, что я рассказываю о соционике, я рассказываю для ваших «я», чтобы они этим могли пользоваться. Так что претензии принимают только от вашего самосознания. Никаких других претензий не принимаю. Ну ладно, потрепался, теперь давайте перейдем к конкретности. Итак, вспомним штурвал так называемой коренавости. Так называемого. Есть такой набор инструментов под названием коренавости. Как мы договаривались, сегодня мы изучаем Гамлетов и Достоевских. А если без дурдома, то этика интуитивных экстратимов и этика интуитивных интротимов. Так, кого вверху писать, кого внизу, а то опять скажут предпочтение. Давайте экстратимов все-таки сверху. Гамлетов внизу. Экстратимов сверху будет писать. Тротим и обидец. Ну и тротим. В следующий раз будем и тротим обидец. Стыдно, да. Нет, у нас какая-то другая будет пара, каких-то сверху. Дальше, как вы понимаете, все очень просто. Да? Все как бы надо. Я так специально нарисую вверх ногами, как бы. Так, мы здесь можем с вами видеть, что так называемые противоположные типы действительно противоположные, если мы разместим их в системе координат. То, что для одного является уровнем связи или четвертой функцией, то для второго является минус уровень связи, или как мы знаем, то есть страхами. То, что для одного является хорошо, или первая функция, плюс ценности, то для другого является минус ценности, плохо. То, что для одного является надо, то есть вторая функция, плюс требования, то для другого является минус требования. И только одно интересное соприкосновение, это третья функция, точка координатора данного целого под названием информационный метаболизм. В чем тут интерес? Дело в том, что для противоположных типов информационного метаболизма содержание третьей функции половинки является решениями его проблем. Мы знаем, что проблематика человека на уровне информационного метаболизма определяется третьей функцией. Это вы помните, да? Значит, если для Гамлета проблемы связаны с объектной сенсорикой, то для Достоевского проблемы связаны с субъектной. Если для Гамлета решение связано с субъектной сенсорикой, то для Достоевского решение связано с объектной. А поскольку каждый человек на уровне информационного метаболизма сознательно и бессознательно всю жизнь старается накопить максимум информации по содержанию своей третьей функции, то слушая, не живя вместе, а в таком контакте, слушая противоположный тип, я слушаю о решениях своих проблем. Это очень важно. Потому что существует суггестия, идущая от основания чувствоционики Пимяди, при слове противоположный тип сидит вот вам. Так и все. Ноль содержания, максимум эмоций. Именно поэтому эти типы так тянет друг к другу. Именно поэтому им так интересно с друг другом во время независимого от быта общения, потому что каждый содержит в самом информированном месте очень важную информацию для другого. И теперь перейдем к конкретному. Значит, вот у нас Гамлет. Первая функция или уровень организации – объектная этика. Вторая функция – значит, у нас субъектная интуиция. Третья функция – объектная сенсорика. И четвертая функция – субъектная вы. Вход информации, двойной вес. Мир окружающий воспринимается как понятный или непонятный. Поскольку оба типа относятся к так называемым консерваторам, то есть ориентирован на высоковероятные события, то, естественно, четвертая функция у них ориентирована на малые. Это естественно. Ой, на высокую вероятность, извините. Четвертое и первое, то есть то, что они берут из мира, поэтому они и консерваторы, потому что они ориентированы брать, реагировать и опираться на стабильные, предсказуемые, высоковероятные ситуации. Поэтому они любят планы, они любят знать заранее, очень нервничают, когда что-то меняется неожиданно и так далее. Так как все высоковероятные. Для Гамлета мир хорош тогда, когда он понятен. Поэтому, если им что-то вокруг себя непонятно, у них возникает простое желание покинуть это место, эти обстоятельства, этих людей, эту ситуацию покинуть. Для того, чтобы Гамлет себя нормально чувствовал, он должен иметь рядом людей, или одного человека, или нескольких людей, которые могут ему объяснить что угодно так, что ему станет понятно. Естественно, если говорить о манипуляции, как и со всеми другими типами, манипуляция идет с четвертой функции, то можно, если человек может создать иллюзию понятности, то он тоже хороший человек. Но для них важно понимать. Поэтому, если вы имеете дело с Гамлетом, вы должны не лениться никогда, ни в какую минуту, ни в какой ситуации все бросить и начать объяснять. До тех пор, пока Гамлет не скажет, ну все, я понял. Или я поняла. И это условия, за исключением дополняющих, у которых это происходит автоматическое закрытие плюсом четвертой функции. Для всех остальных действительно, всех остальных типов взаимоотношений, как бы они ни назывались. Только у дополняющих эта штука, обеспечение четвертой функции плюсом, происходит автоматически. Поэтому дополняющий, как мы потом будем с вами еще отдельно, когда будем говорить об отношениях, это автомат. Парный автомат для прикрытия плюсами моих функций. Взаимного прикрытия. Почему я лично, так сказать, никогда не разделял восторгов, которые, помню, особенно в появлении соционики, вокруг дополняющих. вот им надо жить вместе, вот это идеальная пара. Да, им надо общаться, это очень хорошо, они могут друг другу очень хорошо помочь, успокоить, отдых, так далее. Но тут есть и опасность, понимаете, когда все автоматически на плюсе, ну, понимаете, какая опасность, я не говорю. Ничто не беспокоит, называется. Понимание. Естественно, и видит в окружающей действительности Гамлет только то, видит, слышит, обоняет, только то, что понятно, в автоматическом режиме, только то, что понятно, малейшая непонятность создает неудобство существования. Теперь скажите мне, те, кто не Гамлет, кто не умеет сочувствовать другим людям, вы много в своей жизни видели ситуаций, пространств, где все было бы стабильно и при этом абсолютно понятно. Естественно, что Гамлет по природе своей идеалист. Он хочет того, чего не бывает. Или он хочет так много, что очень трудно достичь. Достичь абсолютного понимания окружающего мира вместе с людьми, которые тебя окружают. Это единственный способ получить постоянный плюс на четвертый фон. У меня лично это вызывает сочувствие, поскольку у меня это вторая функция, понимание. Я всю жизнь только этим и занимаюсь, пытаюсь что-то понять и объяснить. Я с трудом могу себе, поэтому они, естественно, очень прилипчивы к любому месту, к любому человеку, к любой вещи, к любой ситуации, в которой им было хотя бы один раз абсолютно понятно. И абсолютно без неожиданностей. Потому что человек движется в пространстве, мы знаем, по закону плюс-минус четвертый фон. Все то, что вошло на четвертую функцию, со знаком плюс и со знаком минус. То, что со знаком минус, естественно, изо всех сил вытесняется. Благо того, что в автоматическом режиме четвертая функция не осознавана. Она так и называется вашей сугестивой. Душа. В конце концов, можно всегда попытаться, поскольку объяснений тоже много, попытаться как-то найти такое объяснение, которое лично мне абсолютно понятно. И отсюда их тяга ко всевозможного рода поиску, интерес ко всяким гороскопам и всяким системам, которые могут предсказать, объяснить и так далее, сделать понятным непонятное. Но отсюда же их, как я уже говорил, очень большой талант к анализу. Они не умеют принимать решения, но зато они прекрасно умеют подготовить решение. То есть подготовить материал, на основании которого можно принять решение. Чем занимаются их дополняющие? Дальше мы плавно переходим к третьему. Объектная сенсорика. Как и все люди, у которых в составе информационного метаболизма объектная сенсорика, тем более, когда это третья функция, для этих людей очень большое значение имеет весь внешний атрибут самого себя. То есть, как я выгляжу, как я, что я умею, сколько я имею. Понятно, да? При активной защите третьей функции, функция. Это люди, которые следят за своей внешностью. Это люди, которые стараются быть материально обеспеченными в рамках своих житейских возможностей. Это и при этом, так сказать, не выглядит скупердяем, потому что это еще же надо и вовне показать, что у меня все в порядке с материальностью. Поэтому иногда бывают ради того, чтобы показать, весьма расточительны и так далее и тому подобное. Поэтому, как мы уже заметили, этот тип очень часто встречается среди актеров, певцов, художников. Среди художников немножко меньше, но вот среди актеров очень часто встречаются такие, потому что сама возможность менять свой облик, нравиться, одеваться по-разному и так далее, и все это, так сказать, в рамках профессии, в рамках профессиональной необходимости, то есть вне подозрений, она очень хороша. Бывают очень хорошие педагоги, потому что педагог тоже профессия, с одной стороны, публичная, с другой стороны, дает им возможность демонстрировать свои возможности на второй функции, то есть возможности анализа. При пассивной защите это ужасно. При пассивной защите третьей функции человек просто перестает следить за собой, одевается кое-как, зубы демонстрируют гнилые, не просто гнилые, а человек демонстрирует их постоянно. Забывает там причесаться, забывает погладить одежду, то есть как бы возникает абсолютный неряха. Если гамлеты сами по себе очень аккуратные, очень чистоплотные люди, то когда человек ломает цель, возникает, когда он исчерпывает, как ему кажется, возможности активной защиты третьей функции, он начинает переходить к пассивной защите функции. Пассивная защита выглядит таким неряха, неаккуратный, немытый, нечесанный, безобразно одетый, вечно бедный и так далее и тому подобное. Может получиться скупой рыцарь, очень даже, или Плюшкин. При пассивной. При активной защите это еще и человек, который очень многое умеет делать. И очень способен ко всему, что связано к деланию руками, ногами, головой, всем телом. То есть к танцам, вождению машины, вышиванию, рисованию и так далее, и так далее, и тому подобное. С очень хорошим видением внешних деталей, что его делает хорошим наблюдателем, хорошим фотографом, и так далее и тому подобное, потому что очень легко и быстро запоминает, совершенно в таком, даже бессознательном, неосознаваемом режиме, очень быстро и легко запоминает всякие внешние приметы, чем иногда напоминает небезызвестного нам Штирлица. Именно в силу того, что при активной защите этой функции человек очень наблюдательный к любому. Быстро запоминают там номера телефонов, номера машин, цвет, прическу и так далее и тому подобное. Очень хорошее в этом смысле. Цепкое внимание, цепкая память. Дальше поехали. Итак, допустим, здесь у нас плюс, то есть никакой блокировки информации не происходит. Здесь у нас опять же плюс, никакой блокировки информации не происходит. С языка понимания перевели на язык делания, с языка делания переводим на язык отношений. Первая функция. Первая функция – объектная этика, то есть отношение ко мне. Отношение ко мне имеется в виду не только отношение людей ко мне, да, конкретно, имеется в виду, так сказать, общая оценка меня извне. Гамлеты в этом смысле, как и их коллеги, Гюгин очень зависимы от внешней оценки себя. На, причем не всякая оценка, понимаете? Хотя, благодаря третьей функции, еще от оценки, как я выгляжу, но главное от оценки, связанной с тем, хороший я человек или плохой. Для того, чтобы Ганч себя чувствовал реально существующим на уровне информационного метаболизма, а это первая функция, уровень организации, он должен иметь неколебимую уверенность, что он хороший человек. Хороший в смысле внешней оценки со стороны социума, со стороны других людей. Поэтому гамлеты очень уязвимы к неправильному родительскому воспитанию. Существуют родители, которые считают, что ребенка нужно воспитывать, критикуя его. То есть ты плохой, но ты можешь стать хорошим, если будешь делать так, так, так, так. Есть такая воспитательная парадигма. Для других типов это, допустим, как-то может перенести, но для Гамлета это непереносимо. Поэтому психологическим родителем Гамлета является тот человек, который в детстве был абсолютно надежен в плане отношений, то есть который никогда, ни разу, ни словом, ни поведением не сказал этому ребенку, что он плохой. И этот человек всегда останется в памяти Гамлета как символ настоящего родителя. Неосознаваемый. Поэтому, естественно, мы знаем, что первая функция, это функция консервативная, то есть содержание этой функции меняется с большим трудом. Минус на первую функцию рождает агрессию, что чаще всего в ситуации детства и подросткового возраста реализуется в истерике, то есть во фрустрации. Поэтому Гамлет, которого часто воспитывали в детстве и подростковом возрасте методом «ты плохой, но ты можешь стать хорошим», как правило, имеет истерические черты характера, истероидные черты характера, потому что у него не было другого выхода. Он вынужден был фрустрировать, получая постоянный минус на первую. Гамлета люди достаточно хрупкие в силу именно того, что с первой функцией что-то поделать может только очень растождествившийся человек. Это очень жесткая структура, потому что именно в этой структуре заканчивается формирование информации перед тем, как она выйдет наружу на языке второй функции. Вторая функция, субъектная интуиция, прежде всего способность к анализу. Прежде всего разговор на языке противоречий. То есть прирожденной, можно сказать, диалектики. Но если первая функция, четвертая и третья содержали большое количество минусов, то тогда это будет анализ пессимиста. Понятно? То есть бесконечный разговор о конце света, о близкой смерти, о том, что все плохо и так далее, никто не любит, и вообще пора заканчивать, и, ну и так далее. Зубы выпадают, мир непонятный стал, люди сволочи, никто меня не любит. Но когда все это говорит Гамлет, это означает только одно, что здесь, здесь и здесь он слишком много извне получает минусов. Потому что он все равно делает анализ. Он не говорит о чувствах в прямом буквальном смысле слова. Он анализирует. И анализирует, потому что у него тонко развитое дифференцированное восприятие по выводам. Это значит, нужно человеку помочь. Нужно проанализировать, в чем-то, где-то там минусы пошли. Если анализ слишком, в смысле, оптимистичен, значит, все в порядке с этим человеком. Но и тот, и другой анализ будет безукоризнен. Вот что самое главное. Независимо, в какой тон он окрашен, понимаете? И там будет одинаковый химический состав исследованной воды. Только в одном случае будет сказано, что воду эту пить ни в коем случае нельзя, это отрава. А в другом случае будет сказано, да, состав тот же самый, только вывод будет, вполне можно пить. Почему же не рискнуть? То есть мы можем с вами говорить о том, что настроение, общий окрас активной части поведения человека зависит от того, насколько обеспечено плюс подкреплениями первое, четвертое, третье функции. Но качество его проявления от этого не зависит. То есть все, что делается со второй функцией, всегда безукоризненно качественно. Вот это нужно понять. Какая сложность? Сложность состоит в том, что решение, которое нужно принимать любому человеку в различных ситуациях, Гамлету принимать трудно. Почему? Что такое решение? Вот если мы переведем на язык элементов социологии. Что такое принять решение? Это сделать выбор из некоторого количества, так сказать, известных тебе вариантов. Что такое сделать выбор для Гамлета? Это то же самое, если бы он сказал, я больше не нужен. Потому что сделать выбор для Гамлета, это значит остановить деятельность второй функции. То есть перестать реализовываться. Как я могу принять решение? Давай я тебе еще раз уточню. Но ты же видишь вот так, так и так. Ну как же вот... Поэтому он ищет такого человека, или такую ситуацию, в которой на основе его анализа кто-то другой примет решение. В противном случае он будет ждать до тех пор, пока это решение не будет принято ситуацией. То есть объективной ситуацией. То есть оно уже будет не решение, а просто случилось. И вот это со стороны для некоторых других людей со стороны выглядит непоняткой. С одной стороны, человек так тонко во всем разбирается, то есть анализирует. А с другой стороны, ничего не делает с этим. А он не для этого существует. У него инструмент не для того, чтобы принимать решения, а для того, чтобы делать анализы. Понимаете, лаборант или там химик-аналитик, понимаете, он существует для того, чтобы понять, как это, из чего это все состоит. А что с этим делать, это уже не его профессия. Поэтому, как и все остальные люди, Гамлеты предпочитают активно действовать именно с третьей функцией, а не со второй. Когда у человека нет условий, когда нет вокруг настоящей потребности в той продукции, которую мой информационный метаболизм выдает на языке второй функции, человек становится эгоистом с точки зрения окружающих. Потому что он погружается как реализацию не в третьей функции. А третья функция – это самооценка. Значит, чем больше я сделаю здесь усилий на третьей функции, тем лучше я буду сам к себе относиться. Поэтому, действуя и тратя основную энергию в силу того, что не нужна моя вторая функция в данной ситуации, а занимаясь в основном деятельностью по активной защите третьей функции, я чувствую себя гораздо, любой человек чувствует себя в этом, на этом уровне информационном гораздо лучше. Потому что чего же я буду выдавать эти свои анализы, которые никому не нужны? Лучше я займусь своей внешностью, научусь еще что-то делать, буду рисовать, водить машину, собирать себе красивый гардероб, менять этот гардероб, понимаете, и вообще вот буду заниматься этим. Поэтому гамлетов, которые работают аналитиками по профессии, немного. Зато гамлетов, которые артисты, художники, вообще, так сказать, такого рода люди, много. Как и остальных типов. Потому что проблема самореализации вовне связана с наличной потребностью в том материале, который выдает вторая функция данного человека. Многие ли из нас хотят получить беспристрастный, исчерпывающий анализ чего-то? Или кого-то. Многие из нас интересуются точным составом пищи, которую мы едим. Вот вам и ответ на вопрос. Итак, мы здесь видим человека, который очень зависит от внешней оценки в области, плохой он или хороший. То есть социально зависимого человека, в буквальном смысле этого слова. Поэтому чаще всего люди с таким типом эмоционального метаболизма не конкурентоспособны социально, они не умеют пробиваться, потому что, чтобы пробиваться в социуме, нужно не зависеть от того, что тебе думают, хороший ты или плохой. Или уметь этим манипулировать. Они этого не могут. Поэтому в этом месте, да, они, эти люди очень зависимы от степени понятности того ситуации, внутри которой они находятся. Поэтому могут попасть под манипулирование, при котором им выдается то объяснение, которое им хочется услышать, вместо реального положения. Лишь бы им было понятно. Эти люди очень сильны, если все в порядке с третьей функцией, очень сильны в смысле умений, изобретательности вот такой, такого рода, в смысле аккуратности, чистоты вкуса, своего, естественно, но вкуса и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Очень внимательны к внешним деталям поведения, предметов, как выглядит человек, как он себя ведет, что он сделал, что он сказал и так далее, и так далее, и так далее. И эти люди прекрасные аналитики. То есть, если вы являетесь руководителем какого-нибудь предприятия или учреждения, и вы владеете соционикой в такой степени, что с течением времени вы можете определить тип информационного метаболизма человека и обнаружив среди них гамлета, поставьте его туда, где нужна аналитическая работа. И все будет хорошо. А иначе слава, вместо того, чтобы заниматься аналитикой, ублажает свою третью функцию, бегает, прыгает, заламывает руки, преследует и так далее. Ясненько, да? Более-менее. Вопросы давайте потом, после перерыва. Теперь мы обратимся к противоположному типу. Надо бы доску так раз не перевернуть. Она переворачивается? Да. Очень удобно. И никто не обижен. Запутайте. Теперь, значит, у нас сверху Достоевский. Так называемый Достоевский. Да, все правильно. Очень мною тоже любимый тип. Потому что если, так сказать, мой тип информационного метаболизма находится с Гамлетом в отношениях заказчик, то в отношении с Достоевским мой тип информационного метаболизма находится в положении подконтрольного. Так. Комментарий пришел. Видите, как человек. У него много инструментов. В нем самом, а пользуется он человечество. Так. Так, четвертая функция, она же в уровне связи, субъективная. Объектная логика. Третья функция, она же точка самоотношения, да, точка координатора этого зона. Субъектная сенсорика. Первая функция, она же уровень организации, она же консервативная. Субъектная этика. И вторая функция, она же творческая, как там, да, продуктивная еще называется. Она же уровень функционирования. Значит, объектная интуиция. Ну, здесь мы прямо видим полную действительно противоположность. Первое. Вообще совершенно не важно, понимает, непонятно, то, что вокруг него. Ему важно только одно, чтобы это все было в определенном порядке. В мире должен быть порядок, любой, но порядок. То есть логически все должно быть взаимоувязано. Логически должно быть не противоречиво. То есть никакого хаоса. Это может быть совершенно непонятно. Поэтому эти люди могут веровать, просто принимать на веру. Мир устроен так хорошо. Главное, что он устроен так сегодня, завтра, вчера и послезавтра. Все будет то же самое. Устройство мира сохранится. В этом месте, естественно, как все консервативно ориентированные на высоковероятные события, эти люди очень хорошо воспринимают существующий порядок вещей до тех пор, пока он не изменится. Поэтому в рядах мечтателей о возрождении Российской империи, а также в рядах мечтателей о возрождении Советского Союза, достаточно большое количество людей с такой четвертой функцией. Потому что, усвоив в детстве, в молодости определенную картину мира, что такое объектная логика? Это прежде всего стройная картина окружающего меня мира. Усвоив какую-то картину и прожив в ней какое-то время, этот человек уже не приемлет никакой другой. Вот у меня было счастье в моей жизни, я общался с прекрасным человеком, безумно талантливым педагогом, Петром Михайловичем Ершовым. Я тогда еще не знал соционики, поэтому сейчас с уверенностью не могу сказать, какой он тип. Но меня что в нем поразило? Вот он вырос в дворянской семье. Причем, так сказать, на переломе как раз. Он родился, и тут началась эта заварушка. Но в дворянской семье. Он остался внутренне дворянином до конца своей... Он всю жизнь прожил дворянином. Со всеми вытекающими отсюда неудобствами. Не в смысле того, что у него было пятно в биографии. Он не занимался идеологией, он не был опасен для советской власти. Он всю жизнь был театральным работником. Но в смысле того, что он придерживался тех норм отношений, поведения, которые были связаны с этим миром. И поэтому при всех его дарованиях, потому что он выдающийся педагог, признают все. Понимаете? и консервативные театральные деятели, и прогрессивные театральные деятели того времени, все признали, что он выдающийся педагог. Но он нигде не мог работать долго. Ну как можно работать с человеком, который говорил так: вы пропустили занятия, я больше с вами заниматься не могу. Вы выпали из контекста. Вот его Олег Николаевич Ефремов, которого очень любил и уважал, пригласил в «Современник», чтобы как-то повысить профессиональный уровень именно вот в смысле ремесла своих артистов. Кончилось это все через месяц, потому что остался один артист, который не пропустил ни одного занятия. Он писал книжки, которые остались после него, которые почти никто не читает. Потому что как бы в театральном мире чего читать? Технология актерского искусства. Режиссура как практическая психология. У меня был один единственный верный, так сказать, собеседник и так сказать, единомышленник, но он не был театральным работником, это был Павел Васильевич Симонов. Они вдвоем даже написали книжку под домашним названием «Реабилитация души». А называлась она как-то, я не помню сейчас ее официально. То есть, понимаете, человека занесло совершенно в другое дело, вместо того, чтобы оставить после себя блестящее поколение высокопрофессиональных актеров, он оставил после себя книжки. То есть он практически стал ученым, понимаете? Хотя по дарованию, только потому, что его нормы не могли измениться. Это я все к тому, что такое четвертая функция объектной логики, понимаете? Потому что если про субъектную логику мы все как бы соображаем, но что такое понимать, не понимать, да? Нам кажется, мы все тут одинаково мыслим. То, что касается объектной логики, что такое порядок мира, мы как-то вообще об этом мало задумываемся, честно говоря. Так. За некоторым исключением людей за профессионально этим занимаются. Вот этот круглый стол, да, картины мира. Помню, я так рассказал, так, с недосыпу про свою версию картины мира и время в ей. Человека там был целый бунт, понимаете? Потом этот бунт, конечно, прошел. То есть, вот это очень важный момент. То есть мы всегда должны искать повод для сочувствия к другому человеку, если уж мы не можем просто на эмпатию это делать, да? Если мы должны это делать рационально, то прежде всего это в анализе содержания его четвертой функции. Вот это всегда повод для сочувствия. Ну подумайте сами. Где вы видели неизменный порядок вещей в наше время? В мире процессов, в мире, где все время все меняется. Это в 19 веке, в 18 веке. Вот поэтому эти люди так любят, очень часто, вернее, любят вспоминать эти времена, когда время измерялось, постоянство мира измерялось там, столетия, устойчивость Британская империя, Римская империя, Российская империя. Не потому, что обязательно они монархисты, а потому, что это было время длительной неизменности. Ну, отсюда оно все вот попадает вот сюда и сталкивается с субъектной сенсорикой. Как мы с вами уже говорили, субъектная сенсорика на третьей функции, то есть на месте точки координатора информационного метаболизма и в то же время самооценки, это прежде всего проблемы надежности сенсорной. Если вы хотите навсегда расстаться с Достоевским, скажите ему 2, максимум 3 раза, что по вашему мнению он все-таки болен. Так, все. Вы больше его никогда не увидите. При соблюдение некоторых еще других условий. То есть это люди, которые любят закалять себя всевозможными способами. Естественно, как всякий социальный организм, в том числе человек, ну что же я буду закалять себя одного, значит, закаляться должны все окружающие. Один мой знакомый, правда, не Достоевский, а Робеспьер, но у них такая третья функция, он просто беременную жену заставлял вместе с ним копать канаву для прокладки водопровода в своем личном доме. И говорю, все нормально, это очень полезно для ребенка. Ну, то есть с его точки зрения так и есть. Это с какой-то другой точки зрения это ужасно. С точки зрения, если бы жена была Робеспьер, он сказал, сама бы попросила лопату. В этом сложность для тех женщин, у которых такой тип информационного метаболизма. В чем сложность? Сложность состоит в том, что если они, скажем, не находят себе в качестве такого поля для утверждения своей сенсорной надежности, которое было бы маломальски женственным, то они начинают, как и мужчины, нырять в проруби, понимаете, пить яд разбавленный и так далее. Делать кроссы, носить рюкзаки по 25 килограмм, кричать, дайте мне пистолет, я тоже мужчина. То есть они грубеют. Вот здесь сенсорика на третьей функции для женщин есть, но если при объектной сенсорике можно это все найти в женской форме, то есть наряжаться, там, заботиться о своем теле, понимаете, делать всякие там макияжи разнообразные и так далее, и потом красиво двигаться, танцевать, то здесь это ничего не помогает. Здесь вопрос не умений, здесь вопрос самочувствия. Надежного функционирования, то есть автономная боевая единица. Но стоит эти женщины очень хорошо служат в армии. Как, собственно говоря, и мужчины. Не зря эти два типа я всегда называл офицерами. Белогвардейские злодеи. Что Робеспьер, что Достоевский. Лучшего офицера трудно себе вообразить. Понимаете, я всегда представлял, вот его бы поместить в те времена, знаете, когда это было. Гвардии Ее Величества под поручик Ржевский. И все было в порядке с третьей функцией. Несколько войн небольших. Естественно. И естественно, они очень своеобразны в интимных отношениях. Потому что они всегда завоеватели. То есть вопрос интимности сводится к вопросу завоевания. И некоторых, сейчас нет, нельзя так говорить, потому что это будет такой субъективизм моего типа, как бы это мягко выразить, некоторой спортивности поведения в постели. Но опять же, вот вы можете, конечно, говорить, вот Игорь Николаевич, и он не объективен. Конечно, я не объективен, потому что я это. Такой, а с такими инструментами никто не может быть объективным, это иллюзия. Но я объективен в оценках, в том смысле, что как бы ни реагировал мой информационный метаболизм на это дело, я могу с этим растождествиться и понять, что эти люди и дают в социуме, да, если взять социум как целое, именно Достоевский и Робеспьер дают вот эту спортивность, закаленность, снятие страха, пока идет активная защита. Вот первый раз я столкнулся с таким, и глубоко начал задумываться над проблемой защиты третьей функции, когда я работал, значит, у спортсменов. И у нас был спортсмен, который входил в десятку лучших прыгунов мира тогда, неофициальный победитель Московской Олимпиады. Да, в силу разных причин в спорте всякое бывает. Выиграл он, но победителем считается не он, потому что так было надо. Но выиграл он. Вот. И тренер на него еще возлагал надежды, когда я начал с ними работать. И вот я, значит, стал за ним замечать. Я, естественно, всех посчитал. для себя. Я стал замечать, что он при малейшем затруднении каком-то, напряжении психологическом даже, он начинает жаловаться на здоровье. Я думаю, как же так, Робеспьер жалуется на здоровье, нонсенс. И тогда я понял, что, потом я вспомнил еще некоторые факты некоторых людей, и я понял, что вот когда человек теряет как бы надежду на самореализацию, да, когда он отказывается от своих амбиций, тогда он переходит в пассивную защиту, чтобы, как ни странно, чтобы сохранить положительную самооценку. Понимаете, да? То есть, если я не могу получить положительную оценку извне плюс на третью функцию, как автономная боевая единица, как победитель, как авантюрист в смысле участия во всяких там битвах, штурмах или наоборот оборонах Белого дома и так далее, то тогда, что тогда я должен найти этому объективное оправдание. То есть, а я вот больной, все, то есть и нечего с меня требовать. Потому что сначала он создал вокруг себя ситуацию ожидания какую-то. Но этот человек, он всегда, ему говорят, давай теперь вот туда надо голову под пулю подставить. А ему уже не хочется, у него уже этих амбиций нет. Тогда он говорит, ой, что-то я приболел. Все, то есть переход к пассивной защите третьей функции. Ну, это отдельная тема, мы потом более подробно об этом поговорим. Но сейчас мне здесь что важно? Здесь понимание Достоевского в том, что естественно всякая ситуация с точки зрения третьей функции, это ситуация для того, чтобы доказать, что он неуязвим. Очень много из этих типов занимаются боевыми искусствами, всякими различными, там, значит, служат в военизированных всяких системах, не только в армии, в охранах, телохранителях, понимаете, если они занимаются какой-то другой профессией, они всегда идут в сторону экспериментаторства и так далее. То есть вот такой деятельности, где нужен риск, где можно себя, значит, подставить и убедиться, что я выдержал. Далее пошли к первой функции. Вот здесь мы опять, как и в случае с четвертой функцией, имеем почву для глубокого сочувствия. Значит, первая функция – это мое отношение к. То есть это люди, которые в идеале раз к чему-то отнесясь, должны сохранять это отношение до конца дней. То есть тоже идеалисты. Вы можете себе представить, что вот один раз мне вот это вот понравилось под настроение вот это произведение искусства. А в другой раз мне совсем оно мрачное, а я не могу по-другому уже относиться. Не могу. Один раз мне понравился человек, все. Все. А он, гад, меня предал. Вот, знаете, можно застрелиться от этого. Ведь они не зря напоминают такой идеальный образ, скажем, русского офицера, да? То есть кодекс чести, строгое соблюдение правил, дуэли, все эти вот там сложности ритуального поведения. Это не только третья функция, это и первая функция. Понимаете? Если этот человек полюбил, ну, для него любовь, к счастью, не связана обязательно, так сказать, скажем, интимные отношения, любовь, как говорится, в спарке. А? Любовь это отдельно, здесь нужно проверяться. А здесь нельзя проверять. Понимаете? Или если он дал слово, то есть сказал, что полюбил, понимаете, это люди чести прежде всего. В вопросах отношений. Поэтому, если он вынужден, скажем, совершать какое-то действие, которое нарушает его отношения, ну, допустим, он следователь, а ловит преступника, преступник оказывается другом его детства. Понятно, да? То для него это естественно. Так же, как, скажем, для Гамлета, это колоссальная травма. Если для Гамлета это травма в том, что как ты мог так измениться по отношению ко мне, он будет это расценивать, да, как изменение по отношению к себе, то Достоевский это будет расценивать как, что он должен смениться. Он не может этого сделать. И очень часто он просто, ну, или отдаст кому-то другому этот момент, или просто будет, значит, действовать вопреки своей профессии, скажем. Поэтому эти люди любят заниматься наукой. Причем наукой, естественной наукой. Там, где все. Никакой мистики. Атом всегда атом. И мое отношение к нему всегда. Там вулкан всегда вулкан. И так далее, и тому подобное. Но есть у них тайная страсть. У всех. У всех есть тайная страсть. Но об этом как-нибудь потом. Нет, потому что в силу своей третьей функции, своего информационного метаболизма, мне кажется, что это слишком интимно рассказывать вам про тип информационного метаболизма. Я говорю это для того, чтобы люди задумались, и если они начнут понимать реальное содержание соционики, то они сами поймут, что у кого как. И вторая функция – объектная интуиция, то есть целостность, то, что мы называем целостность поля. Целостность внешней ситуации. Ой, я немножко устал, сейчас позаперирую и отвечу на все вопросы. Целостность внешней ситуации. То есть, что это означает? Что за продукция? Это как раз решение. Причем очень часто без достаточного анализа. Поэтому эти люди смело предлагают различные варианты решений, различного рода ситуаций и так далее. И причем эти решения в большинстве случаев, то есть если все нормально с информированностью, в большинстве случаев абсолютно точны по отношению к объективной, так называемой, объективной реальности. И, как правило, абсолютно неточны по отношению к психической, то есть субъективной. Поэтому это нулевые педагоги, но зато великолепные дрессировщики. Понимаете? То есть научить, да, воспитать нет. Что такое воспитание для дворянина? Дворянину надо родиться. Вы скажите дворянину, воспитай из меня дворянина. Скажет парень. Еще с фраками, говорит, кое-как получается. А с тем, чтобы вилку брать, правую руку автоматически никак. Не помню. Естественно, все, что они делают, это законченное дело. От и до. Поэтому они педанты, поэтому они скрупулезны к мелочам. Поэтому среди них так много режиссеров. Не только там режиссеров кино, театра, телевидения, но по жизни. Почему? Потому что они кадр выстраивают. Вот я не режиссер в этом смысле. Потому что когда мне рассказали про одного очень хорошего режиссера, что у него на пятом плане, вот представьте, да, художник же там есть, да? Художник, постановщик со всей своей бригадой поставил павильон. Все там, вот, до, ну, все классные, классного уровня, профессионалы, все. Режиссер приходит, Достоевский, смотрит в глазок. Там на шестом плане на окошке стоит горшок с цветком. Говорит, 3 сантиметра правее. Вот теперь можно снять. Понимаете? То есть это люди безукоризненной точности. Я помню фильм, помнишь, какой-то фильм мы смотрели, где она пыталась убежать от него, нечаянно выйдя за него замуж. Ну, там такой типичный Достоевский показан, который патологический, да, такой уже педант, но это просто заостренная, преувеличенная, но картина. А? В постели с врагом. Вот если вы хотите посмотреть такой несколько шаржированный на грани, на уровне почти патологии образ Достоевского, это вот там вы можете... Ну, только девушку не определили, кто она. Да, девушку вы не определили, но судя по тому, что она сильно от него бежала, она явно не дополняющая. Именно противоположная. Может быть. И вот эта педантичность, это потрясающе. Я вам расскажу потрясающую историю. Значит, причем они при этом могут очень неаккуратно быть одеты. В силу того, что вообще все люди субъектны сенсорикой, они мало внимания обращают на свою внешность. Понимаете? Даже когда обращают внимание, как им кажется, очень много. С точки зрения объектной сенсорики, это полная неряшливость. Так вот, я просто приведу пример. Один из потрясших меня, когда я начал серьезно заниматься сенсорикой. Он связан с Достоевским. Почему? Моя мама была, имела тип информационного метаболизма Штирлиц, как известно, дополняющий Достоевского. У меня были очень сложные. То есть я ее очень любил, она меня очень, она у меня гениальная мама, светлая ей память, друг, товарищ, там все что угодно. Но как мама, да, вот как мама, да. У нас была масса сложностей, конфликтов. Пока я, наконец, не встретил сенсорику, быстро разобрался, принял соответствующие меры, об этом у нас будет отдельный разговор о мерах. Вот, и все стало вообще замечательно. И вот однажды ко мне приехал мой приятель из Питера, кстати говоря, молодой врач, с типом информационным. А меня дома в это время... Да. Прихожу я домой. Как я это воспринял? То есть, как оно на самом деле было, извините, не могу вспомнить никак. Потому что это меня потрясло чистым мозгом. По моим ощущениям, посреди комнаты, развалившись, нога за ногу, сидит этот молодой пацан. А мама вокруг него бегает. И они так там что-то щебечут, она его угощает, а он так небрежно... То есть я увидел, вот как бы я хотел, чтобы меня оставили. Это я очень потрясен. Это я все к тому, о чем говорил в начале сегодняшней нашей встречи, что соционика – это знание. Была замечательная жена, помните, знание – сила. А сила – вещь, как обоюдоострая, да? Одна, с одной стороны, нас вооружает, с другой стороны, она нас может и уничтожить, если неправильно ею пользоваться. Соционика рассказывает об очень интересном инструменте, который нам дан, и помогает с ним разобраться. Итак, перед нами, значит, вот такой склонный к авантюризму, риску, кодексов офицерской чести. Если уже он организует духовную группу, то там все будут в форме, строго по иерархии, и как в древности было написано, так и должно быть. Понятно? Вот. У меня есть очень хороший мой товарищ, действительно очень хороший товарищ, который очень много для меня сделал в самый трудный, один из самых трудных моментов в моей жизни социальных. Вот он психолог по профессии, естественно, психолог. Ориентированный, да, с точки зрения первой функции на психологию. Ну, он, конечно, безукоризненный товарищ. Понятно, да? Он меня выручил, я жил в доме. Ну, в общем, много чего было. Так вот, он на сегодняшний день, он очень талантливый человек, он из семьи, к кстати говоря, дворянской семьи, сосланной когда-то в Сибирь. У него отец ученый. Когда я увидел его фотографию в детстве, я даже ему об этом не сказал, о своем впечатлении. Я увидел этого сурового Олега в бархатной курточке. Ну, знаете, дворянский ребенок, утюпит растоя, читающий толстую научную книжку. Ну, а потом началось его приключение в жизни. Он весь израненный, он оборонял Белый дом, он изучал психологическую обстановку в Приднестровье во время войны. В общем, он нырял в прорубь на веревке, они друг друга там спускали под лед. И всякое другое. Пил яды, закусывал стреляющими кактусами. Это очень... Все как положено. На сегодняшний день он убежденный монархист. Но должен вам сказать еще одну интересную вещь. Несмотря на то, что они умеют принимать решения, Достоевский, они не любят занимать позицию открытого лидера. В силу первой функции. Точно так же, как все этические, не любят занимать позицию открытого лидера. Но если уж жизнь их на нее ставит, то гуляй, Вася. Это генералы такие, независимо от пола. Командиры лихие, с первой функцией командовать отношениями людьми, понимаете? Поэтому они стараются все-таки избегать ситуации вот такого лидерства. Хотя Достоевские умеют принимать решения. Но без анализа. В основном. По интуитиву. Да. Вот так. Еще раз повторяю, что, безусловно, это люди чести, это потрясающие товарищи. Именно товарищи. В этом смысле. Со стопроцентной надежностью. Это очень... Но это люди, которые не умеют болеть. Для которых болеть это ужасно, понимаете? Так же, как, скажем, для Гамлетов и Джеклондона ужасно сам факт, что в течение времени тело меняется, то, что называется, у людей стареет. Так для Достоевских и Робеспьеров совершенно ужасно, что с течением времени надежность этого тела снижается. Им не важно, что они, как они выглядят, им важно, что они уже не могут на веревке завернуть под лед, и их вытащат оттуда живыми. То есть там мотор. Прочее, пламенный мотор и прочее, прочее. И, конечно, они очень хорошие тренеры. То есть любая деятельность, которая с людьми, как тренер со спортсменом, понятно, да? Не воспитатель, а именно тренер. Они прекрасные тренеры, беспощадные, но во имя цели, естественно. Очень качественно от этого. Очень качественно. Инструкторы, тренеры. Вот. Но это люди склонные в случае получения власти, склонные, естественно, к диктаторам. Это понятно. Человек, которому принять решение, что раз плюнуть, даже меньше. Понимаете, плюнуть он не может в силу своей стерильности. Идеальное состояние организма стерилен. То с ними, конечно, они очень рискованные люди, но они очень смелые социально люди. Они в силу того, что первая функция не связана с отношением к ним, да, если, скажем, гамлеты социально слабо конкурентны, как правило, то Достоевские, наоборот, они очень конкурентоспособны в социуме в силу того, что у меня есть отношения, а что вы тут, понимаете? И поэтому они достаточно пробивны, достаточно эффективны в социуме. Вот. И очень часто успешны социально, если этот социум не противоречит содержанию четвертой функции. Понятно, да? Если противоречит, это всегда революционеры. По-любому. Тут же в оппозицию, тут же в подполье, тут же на сторону реакции, ну, куда-нибудь. Или с одной стороны революционеры, или с другой. Но так спокойно, спокойно жить они не могут, потому что спокойная жизнь не дает возможности. Я Олегу однажды говорю, он долго очень через меня изучал зоонику, потому что он как, ну естественно, он в нее не верил. Что это за наука, которая только что появилась? Мне даже 100 лет ее не исполнилось. Психология то сомнительная наука, потому что всего 80 там сколько-то лет. Я говорю, Олег, вот. Он говорит, ну давай, нанеси мне удар по третьей функции, да чтобы я почувствовал. Я говорю, хорошо. Я говорю, представляешь, ты лежишь на диване в шелковых простынях. Малейшее твое желание исполняется 2, если хочешь 4, очаровательными, сексуально привлекательными, безукоризненных пропорций, абсолютно здоровыми девушками. Только тебе нельзя встать. Тебе принесут в одно мгновение все, что ты захочешь. Утку, тазик, апельсин, водку, коньяк. Все, что захочешь. Только нельзя встать. 3 дня. Все твои желания исполнены. Я говорю, все, я верю в сердцевнику в твоем исполнении. Для некоторых это же как райская жизнь. А вот для Достоевских это все. Или так же, как вот о Гамлете, можно, знаете, как позаботиться ужасно о Гамлете. Ты ничего не делай. Ты ничего не делай, я все сделаю сам. Ты ничего не делай. Все, 1, 2, 3. А, значит, у меня руки-крюки. Я ничего не умею. Я, значит, корявый. То же самое с Джеком Лондонами. Только ничего не делай. Как видите, в отличие от известных вам источников информации по соционике, я мало могу сказать о конфликте. Но я не ставлю своей целью создать художественное описание типа. Я ставлю своей целью дать вам те ключики, с помощью которых вы сами начнете читать вот это. С помощью которых вот эти значки и вот эти скучные названия типа этика сенсорный, этика интуитивный, интротим станут для вас гораздо интереснее, потому что станут содержательным, чем клички Гамлет, Достоевский. Потому что клички Гамлет и Достоевский придуманы для популярности. Я вам рассказывал, придумал Кази Сая эту идею. Драматург, не ученый. Потому что это для чего? Для того, чтобы Достоевский. Ага, что я знаю о Достоевском? Вот я, да? Ага, значит, это вот такой должен быть. Как Достоевский? Федор. Это ноль информации, понимаете? Просто ноль. Ты похож на Васю. Все, вот вся информация. Ты похож на Васю. Ах, я как Вася. Ах, я как Федор Достоевский. Одно из двух. Либо пошел нафиг, либо... Тогда я и буду в рулетку проигрываться, в эпилептических припадках биться. Гениальный роман я знаю, что не напишу, но все равно я Достоевский. Это немножко иное, понимаете? Значит, мне важно, чтобы вы поняли, как эта штука работает. Потому что эта штука, и она работает. И чтобы вы благодаря своему пониманию, как оно работает, не спрашивали бы у всех, какой у меня тип информационного метаболизма, а сами в себе бы увидели. Хотя это очень трудно. потому что вот этот вот. И вот, ну это вообще, как мне кажется, легко. Но самому себе увидеть вот это вот. То есть четвертую функцию, реально. Понимаете, она. И я заметил, что люди, которые вот пользуются всевозможными способами определения типов такими, тестирования, например, очень часто путают первую и четвертую функцию. То есть у них как бы это все переворачивается. Понимаете? То есть такая путать зва. Или, например, крепко защищенную третью функцию принимают за первую. Вот так меня однажды Наполеонова позвали. Да. Хотя какое отношение моя функция имеет к этому? Ну ладно. Сейчас маленький перерыв. Маленький перерыв. Давайте небольшой так. По одной сигаретке кто курит. И вопросы, и все на сегодня. Ну, такую вот ситуацию, наверное, по поводу этих двух типов сделать, да, что как бы рассказать. Как происходит, вот человек попадает в такую ситуацию, ну, созданную, да, каким образом происходит вот по двойному верту усваивание и переработка информации, как он вот, ну, на основе каждой из этих функций из, усваивает ее, что он как бы, вот эти язык у него как бы на какой-то функции меняется. Вот. Усвоение. И что он в результате как бы этой ситуации выдаст на выдаче. Ну хорошо. Если это возможно, да? Хорошо. Процесс остается. Произошел государственный переворот, как бы бомба. РКЧП. Как вы думаете, на какой стороне оказалось большинство Достоевского? На стороне РКЧП. Совершенно верно. Нет, на стороне не Гагикачипа, не правы. На стороне как раз тех, кто был за старых Горбачева. Ну, старых порядков, я правильно сказал. А теперь произошел второй переворот. Рудковская с Булатовым. Где они оказались? В Белом. Это как бы первая, и четвертая и вторая функция. Да? А вот если к нему подошел бы человек и сказал, произошел государственный переворот, что у него произошло бы на третьей функции, как вот на языке, да, с ним внутри? Третья функция ничего. Ничего, да? Сам по себе государственный переворот – это минус на четвертую функцию. Отсюда возникает решение защитить законный строй. Законный порядок вещей. Понятно? А вот как защитить, это уже формируется на третьей функции. Как защитить? Естественно, надо рискнуть, проверить себя. Понимаете? Убеждения должны подтверждаться действиями. Поскольку убеждения у них это вторая функция, убеждения как таковые, это творческий момент, то они не могут просто там, верить, справедливость. Они должны во имя этой справедливости совершать рискованные поступки, которые бы показывали, что они достойны этой справедливости. Вот, скажем, у Робеспьеров там ситуация какая? Да? Такая же, только у них убеждение не в смысле решения, а в смысле аналитического. В результате анализ возникает, так же, как у Гамлета. И во имя их, если во имя своих убеждений, скажем, Достоевский и Робеспьер идут на риск, да, социальный риск прежде всего, то во имя своих убеждений Гамлет, скажем, да, или Джоконда, да, они терпят. Совсем разные подходы. Ни Робеспьер, ни Достоевский терпеть не могут. Понятно? Пожалуйста, еще. Можно подробнее? Вот что значит, извиняюсь, что значит, что Достоевский принимает решение относительно объективной цепочки, как пример? Что это? А относительно объективной, они все будут психически не могут. Принятие решения. Что это такое? Хорошо разбирается, конечно. Ну, допустим, если он физик, да, по образованию, то с максимальной степенью вероятности окажется физиком-экспериментаторщиком, а не физиком-теоретиком. Понятно? Пожалуйста, тут хотите. Игорь Николаевич, а почему у Достоевских есть склонность к страданию? И как механизм это работает? Склонность к страданию есть у любого человека. Только она по-разному проявляет. По-разному проявляет. Что такое страдание Достоевского? Да? Это страдание, которое он видит вокруг себя и может проанализировать его причины. Понятно, да? Он может проанализировать эти, потому что он это видит вокруг себя. Потому что он видит, что он не может относиться к этому миру положительно. Но другой человек с таким же типом информационного метаболизма, для которого это окрашено в плюс, да? То есть страдание — это замечательно, это прекрасно, это возвышает, тролливали, да? Этот же человек будет анализировать эти страдания как просто, так сказать, источник развития. Вы поймите, что тип информационного метаболизма не определяет все. Это инструмент, который может производить разную работу по содержанию. Это структура, а не содержание. Это очень важно понять. Ну, то есть холодильник не определяет, что в нем лежит. Да? Один и тот же холодильник при одних и тех же технических данных может использовать для хранения совершенно разных вещей. Так и тип информационного метаболизма. Один и тот же тип информационного метаболизма может использовать совершенно по-разному, в зависимости от географии человека, образования и прочее. Тем более, что иногда человек в силу определенных обстоятельств своей биографии, скажем, производит впечатление нечистого типа, как мы говорим, да? Не ярко выраженного типа, скажем, а Робеспьерренный Дон Кихот. Или там огрубевший Дюма. Или обальзакевший. Вот я, когда я нахожусь в определенном состоянии, я очень похож на человека, у которого тип информационного метаболизма противоположен, то есть то, что называется кличка Бальзак. Хотя я совершенно уверен, что Бальзак совсем не Бальзак. То есть у него совершенно другой тип информационного метаболизма. Это ошибка. В смысле, ну, конкретного человека Бальзака, Анареда Бальзака. То есть это не надо путать. Понимаете? Из-за этой путаницы и происходит такое инфернальное отношение к типу информационного метаболизма. Да? Достоевский тоже все очень разные, как и любые другие типы, очень разные. Но есть общая структура, понимаете, общая структура. Вот это очень важно. А по содержанию это может быть все что угодно. Один человек там Достоевский монархист, понимаете, а другой Достоевский коммунист. Это разные Достоевские. Достоевский монархист — это прежде всего, скажем так сказать, возникает сразу образ офицера, да, идеально. А Достоевский коммунист — это прежде всего фанатик. Я видел. Секретарь парткома КамАЗа, вот я с ним общался. Это был фанатик. Но не фанатик идеологии, А фанатик того дела, за которое он отвечал, да, он мучил всех. Потому что там был хаос страшный. Он мучил всех, он наводил порядок, он наводил, и он не спал, не ел, понимаете, глаза горят, как из кинофильма. Революционер. То есть, понимаете, в зависимости от содержания человеческого, да, содержание сознания не определяется типом информационного явления. Структура определяется. Вот это уже помните. Не содержание, а структура содержания. А иначе у вас все будут одинаковые. Понятно? Пожалуйста, еще вопрос. Игорь Николаевич, а можно объяснить Достоевскому, что он не обязан делать до пенсии что-то, чего сказал в коляске, что будет делать? Кто говорит? Достоевский. Что ему объяснить? Что он не обязан делать до пенсии что-то, что в коляске обещал, что будет делать. Хороший вопрос. Сейчас подумаем, как это сделать. Значит, как вообще вводится нужная информация в тип информационного метаболизма. Я обобщаю ваш вопрос, перевожу его на язык своей первой функции. Первой функции своего информационного. Общего. Значит, то есть как объяснить Достоевскому, что слово, которое он когда-то дал, можно нарушить? Для Достоевского это звучит так. Вот посмотрим, где у него тут что. Творческая задача для практического психолога. Так. Пытаться его убедить, что мир изменился, что другой порядок ищет. Надо сменить ему картину мира, если вы это умеете. Это самый простой, как бы. Но если это не выйдет, да, можно, если вы умеете, хорошо знаете родной язык того человека, с которым вы разговариваете. Тогда нужно так построить это воздействие, чтобы оно, скажем, на языке третьей функции... Понятно, да? То есть сначала вам придется создать внутри человека конфликт, что очень рискованно. Потому что вам нужно будет сказать, что если он этого не сделает, ну нельзя сказать так, а сказать так, ну что ты за автоном, что ты за боевая единица, да? Если это человек такой боевой, если человек не боевой, а просто такой самомучениями занимается, что, ну, ты не можешь выдержать муки совести. Могу. Вот и выдержу. Это первый этап, да? В нем поселяется конфликт. С одной стороны, он должен выдержать муки совести, с другой стороны, это все-таки совесть. То есть честь, первая функция. Вот здесь на первую функцию всегда очень сложно, потому что вы можете и схлопотать какой-нибудь карате в лоб. Так, значит, он терпит. Теперь надо ему выдать плюс. Через некоторое время сказать, вот видишь, конечно, это нехорошо муки совести, но ты так это выдержишь, ты просто становишься все крепче и крепче, не сильнее, крепче и крепче. Уже легче терпеть муки совести. Потом вы ему говорите, ну вот расскажи мне, как это в тебе происходит? Ничего не может сказать. Совершенно. Полная растерянность. Ну, с первой минус вторая функция. Не надо, понимаете? Об этом не надо. Говорит, ну хорошо, вот видишь, ты не можешь мне рассказать. Сейчас я тебе расскажу. Тогда мне тебе совет. Создай партию. Раз уж так сложилась жизнь, обстоятельства, ты в этом не виноват, что ты не можешь выйти. Но ты же можешь вокруг этой идеи объединить людей в светлом будущем. Уже не надо будет терпеть муки совести, там такое будет будущее, в котором, если человек дал слово в детстве, то он имеет возможность. То есть тут долго работа. Вообще всякая попытка изменить позицию с первой функции очень рискованная. Если говорить серьезно, вот работая практическим психологом в клинике, когда я сталкивался, скажем, с каким-нибудь моментом, что вот это связано с первой функцией, то я обычно все, что мог сделать, понимаете, это пытаться как-то вот здесь. Вот. То есть плюс сюда и смена содержания здесь. Все. Потому что это очень сложно. Не буду врать, это очень. Даже если вы ему скажете, за слово дано было лично вам, вы скажете, я освобождаю тебя от этого. Ну, а кто-то такой же меня освобождает? Это я дал слово. Это же не Гамлет, который скажет, я тебя освобождаю от этого зла, и хорошо. И он свободен. Это разница между объектной и субъектной этикой. Субъектная этика не терпит внешних воздействий. Если Гамлет такой хороший аналитик, а Достоевский так принимает решение, значит, их нужно на работе объединить. Один принимает, на работе, анализирует. Да. Но чтобы у них были разные кабинеты, а другой принимает. А посередине была комната для совещаний. Они в любой момент могли. Какой тип должен сидеть в этой комнате для совещаний тогда? Никого. Тип метаболизма. Никого. Идеальная ситуация общения противоположных типов – это, во-первых, ситуация, в которой они знают, что в любой момент они могут восстановить дистанцию, а во-вторых, отсутствие свидетелей. Как только появляется свидетель, все. Уже плохо. А почему? Потому что тогда активизируется противоположность. Первая функция вообще не защищается, она защищается чисто агрессией. Первая функция – это и есть самое консервативное место в человеке. Что такое активно защищать первую функцию? Это значит быть растождествленным со своим типом информационного педагогизма. Приходим мы с Олей домой, а там все залито горячей водой. Понимаете? Хорошо, друзья там, значит. Ходит босиком. Были, там был Артем дома, позвал друзей, они, значит, босиком там уже заканчивают собирать эти бедра воды. Обои, значит, соответствующего цвета, потолок, штукатурка сыпется, с потолка вода капает. Что хочется сделать моему типу информационного методика? На что он меня толкает? Немедленно придумать совершенно срочное дело, которая меня уведет из этого места до тех пор, пока там не будет все в порядке. Если бы информационный метаболизм мой был моим хозяином в этот момент, я бы улетел оттуда пулей, я срочно бы пулей, причем несознательно, а творчески, мгновенно бы вспомнил, действительно, какое-то жутко срочное дело, сейчас срочно покупаю билет и лечу, но я совсем забыл, трали-вали, то да сделал. И все. Как же Гамлет это дает? На первую функцию такой, в такой ситуации. Гамлет минус на первую функцию? Растождествленным или нет? Ну, а в этой ситуации это что? Ну что, надо поработать. Мне так будет. А? Надо поработать. Неожиданность просто. Удар по четвертой этому проекту. Это совсем другое. А что делает Гамлет из первой функции, если у них минус на первую? Все люди делают одно и то же. Знаешь, если они не отслеживают свой механизм, то у них возникает агрессия. Агрессия в любой форме, хотя бы в форме так называемого юмора. Я вам рассказываю. Да. Вот жена моего знакомого, хорошего товарища, тоже достает. Я сижу у них на кухне. Никому. сижу на кухне. Я тебе рассказываю, что делают люди любые. Я сижу на кухне. А там у нее какие стоят портреты, такие барельефные, знаете, портреты были, кругленькие, овальные. Наполеон и Достоевский. И я, значит, на первую функцию говорю что-то. Ой, так рудануло мне ухо. Шут. Игорь Николаевич, а вот чувство юмора – это всегда агрессия или не всегда? Нет. Юмор вообще, есть такая теория, что юмор – это всегда конфликт. Что? Конфликт. Юмор. Либо конфликт с ожидаемым, да? Либо конфликт, то есть это ставит конфликт с чем, то есть плюс и минус одномоментно. В таких случаях либо облом, либо смех. Но это одновременно. А не всегда. Бывает агрессивный юмор, бывает нет. Спросить, вот девушка спрашивала про третий, четвертый курс интерактивной защиты. И второе, мой вопрос, вы не могли бы рассказать о типах инновационного метаболизма и энергетики? Скажем, увязать, попытаться, по крайней мере. Что касается энергетики, она никакого отношения к типам информационного метаболизма не имеет. Никакого! Говорим, как один из лучших специалистов по энергетике. Этот бред, что вот у Наполеонов такая чакра, это бред. Натуральный совершенно. Никакого отношения механизм психоэнергетический не имеет к механизму информационного метаболизма. Это механизм информационного метаболизма, понимаете, а не энергетического метаболизма. Информация и энергия не очень похожи? Нет. С точки зрения психологии нет. Потому что если на тип информационного метаболизма можно воздействовать только текстом и больше ничем, или поведенческим текстом, но текстом. Понятно, да? То на психоэнергетику можно воздействовать только психоэнергетикой. На нее нельзя же воздействовать лишением пищи. Если человек тренирован. Понятно? Разность. Ты не знаешь, все Дон Кихоты обязательно в 2Б, что ли? Нет, у них у всех одна чакра работает. Не знаю. Какая чакра? Шмакра. Шмакра. Человека сколько чакр, если взять все вместе в карте древних? 108. Минус бесконечность, плюс бесконечность 2. В витальном теле 5-7. В астральном теле 7 штук, уже 14, в ментальном теле 9, уже 23. А типа всего 16. Так, пожалуйста. Катерина, можно вот немножко вот из истории. Вот почему автор соционики, вот его труды закончились рукописью? Что, соционика? Да. И вообще, как она... Что там появилось? Ее труды не закончились рукописями. Она создала клуб. Она проводила очень много всяких практических действий. Она была инициатором, так сказать, постепенно там всякие конференции и прочее. Все это происходило. Но дело тут вот в чем. Что как наука, это не состоялось по двум причинам. По причине первой. Одни сказали, ну это уже давно известно. Говоря про Юнга, Кемпинского. Другие сказали, уже эту информацию получили. Понятно, да? Вот. Очень сложно научиться практическому владению. Вот меня мой товарищ, когда я был в тяжелом положении социальном, он привел меня в институт кибернетики в Киеве. Там есть такой отдел моделирования личности. Очень неглупые люди. Он привел меня к начальнику отдела. Говорит, вот я тебе привел мужика, у него вот есть колоссальная штука. Говорит, ну хорошо, сказал мне начальник. Сейчас вызову твоих двух заместителей. Вы посчитаете? Но они уйдут, вы мне расскажете. Но я увлекся. Рассказал и про них, и про него. Он сказал, потрясающе. Больше я его не видел. Понимаете, и когда я разговаривал, скажем, с психологами такими, прогрессивными, так скажем, назовем. Так, проблема в соционике в двух вещах. Очень трудно научиться ей пользоваться практически. Потому что она не нет алгоритмов определения типа стопроцентная надежность. Да? Нет алгоритмов, скажем, воздействия на информационном поле. Это как вообще практическая психология, это что-то среднее между искусством и наукой. Вот. Поэтому выродилось это все в такое вот клубное движение под названием «Мы социологи». Вот. Ну что делают с этим военные, мы, естественно, не знаем. Вот. А сама уж, к сожалению, в силу разных причин, попала под влияние дешевой мистики. И вот оттуда и понеслись чакры. То есть, знаете, ну, она же по типу информационного метаболизма Дон Кихот. Она сколько могла, объясняла. Потом начала манипулировать. И вот когда она изменила собственным знанием, понимаете, это очень опасная вещь. Когда я точно знаю, скажем, что у человека такой тип информационного метаболизма, но в силу каких-то корыстных интересов говорю, что не такой. Григорий Романович Ленин обещал мне всю статью, все никак не напишет, соционический тип как комплимент. То есть это не на уровне знания, а на уровне социальной манипуляции. Ну что стоит сказать человеку? Тебе говорит, не хочу я быть Достоевским, хочу я быть Дон Кихотом. Ну Дон Кихот, ты Дон Кихот. Для него от этого, если он не знает соционики, ничего же не меняется, ему просто приятно или неприятно. Ведь для того, в силу общей тенденции нежелания знать себя, как изделие. Знаете, если у Шекспира в подлиннике, да, вот есть перевод Гамлета, подстрочник Морозов. Там написано, о какое великолепное изделие человека. Ну хоть один художественный перевод со словом изделие. Знаете? Нет, я все переводы говорю. В свое время там очень много было. Нет. При слове технология, даже технология умственного труда и то напрягает. Понимаете? А уже технология, скажем, эмоциональной жизни, может это быть популярно? Так что, а исследовать этот вопрос, это никто, естественно, не выделил никакого финансирования, потому что это колоссально нужно работать. Просто колоссально. Потому что зацепок ведь очень немного объективно, скажем. Понятно. И вот мне, например, известно, да, чисто путем опыта, что минус на третью функцию вызывает вегетативно-сосудистую реакцию, которую можно замерить прибором. То есть это две проблемы. Надо уметь создать этот минус. А поскольку это текст, понимаете, то текст ведь может быть по-разному интерпретирован в зависимости от того, каким типом информационного метаболизма обладает сам исследователь. Кстати, о технологиях. Вопрос. Говорили о Достоевских в постели, а о Гамлетах в постели ничего не сказали. Что народ развеселится? Я разве говорила о Достоевских в постели? Да. Да, я сказала, что не любят спортивные. Я могу одно сказать, Гамлеты не спортсмены. Гамлеты артисты. В постели. Естественно, везде. В постели тоже. Нет, про постели, понимаете, это нужно говорить о субъектной, объектной сенсорике. Ну, это технологии. Я об этом уже говорил. Да. Просто, люди с объектной сенсорикой, независимо даже от как, какое место. У них уже субъектная конструкция. Объектная. Ну, Достоевского это субъектная. У него субъектная сенсорика. А почему он тогда? Но поскольку она находится, он спортсмен в каком плане? В плане, не в плане того, что. Выдержать, доказать выносливость. В этом смысле. А в смысле технологии, Оля, это отдельная, можно сказать, лекция, секс и субъектная сенсорика. У меня очень большие деньги, после этого я уеду из Петербурга на всегда. Понятно, обозначил. Мы с Авшей когда-то, значит, в хорошие времена, мы с ней давно поняли, что вообще можно было бы создать супер книжку и заработать кучу денег. Грозитесь, батенька, давно. То есть описать, как занимаются сексом, это болезнь. Тем или иным типом информационного метаболизма. Метаболизм, правильно вы сказали. Как занимается сексом метаболизм? Но мы с ней не решились. Ну, Камасутру-то выпускает. Я понимаю. Это уже что-нибудь такое. Камасутра это, так, понимаете, освещенное временем, традицией и так далее. Мы не решились почему. Понимаете, потому что, ну, может быть, в силу своих каких-то убеждений. Мне кажется, что это дело такое, которое можно рассказать человеку наедине. Это нужно кабинет открывать. Да. Я однажды, опять же, одному Фоме Неверующему в социологику рассказал, как он. Достоевского. После этого мы с ним виделись все реже и реже. Хотя он сказал, у меня такое чувство, говорит, что ты стоял со Светикой и смотрел. До мельчайших подробностей. Ребята, тут вся беда в том, что носитель данного знания по кличке Игорь Калинаускас в этом смысле довольно уникальный. Я пока не встречал ни одного человека, который бы так умел практически. Я пытался это осмыслить, почему, и понял, что кроме социологики я ведь знаю еще массу всяких разных вещей, понимаете, поэтому социологика у меня выступает на определенном контексте, поскольку я всю жизнь был ориентирован на изучение человеческого поведения и его причин, и хорошо действительно знаю русский язык, действительно хорошо, плюс просто, ну, как сказать, развитая интуиция в общении с людьми, в силу защиты активной третьей функции, то я просто чувствую, как надо сказать, какое слово подходит. Ведь одно и то же слово воспринимается совершенно иначе на уровне информационного. Когда человек какой-то сильный, можно его порадовать, а можно и обидеть. В зависимости от этого. Вот вы скажете, хотите сказать приятное там, Достоевскому, или я возвращаюсь к сегодняшнему тему, да, Достоевскому, и говорите ему, ты сильный. В лучшем случае это ноль. Он даже не услышит, что ты там сказал. А вы рассчитывали, да? А скажите это Гамлету. Какая радость, какая отдача. Если, конечно, вы убедительны, если вы сами в это верите. Если он, значит, не врет, а не из педагогических ли соображений, и так далее, понимаете? Но если он вам поверит, для него это радость. А для Достоевского это ничего, звук какой-то сильный. Ну что ж, я и сам знаю, что... Ну, то есть вообще не понимаешь, что такое сильный. А скажи ему, ты крепкий, ты. Да! Он даже не будет, в отличие от Гамлета, анализировать, ты, зачем ты это сказал. А ему не важно зачем. Важно, что крепкий он тебе, надежный человек. Скажите вы Гамлету, что он надежный человек. У вас будут большие проблемы. Нет, просто не пойму. Нет, если мы говорим в тех случаях, когда вы сказали так, что вам поверили. Это надо очень талантливо сказать. Это называется загрузил человека под самый же Макагаузен. Что такое надежный? Что это такое надежный? Всю жизнь учиться, почему Борки есть. Так же как для Достоевского, что такое сильный? Понимаете, да? Вот это и есть тип Ломброзова. Мне чем больше меняется в окружающем мире, тем лучше. Тем больше поводов объяснять. А Достоевскому за какую же партию все-таки стоять? За какие идеи бороться? А Гамлету? А как планы строить, чтобы все было понятно, что будет послезавтра и через 2 года тоже? Это и есть тип информационный. То есть ориентированные на... Вот это. Они же все типы можно делить просто на два, да? Вот, ориентированные на высоковероятные, ориентированные на маловероятные. Те, которые любят изменения, те, которые не любят изменения. На объектную сенсорику и субъектную сенсорику. Это разные миры. Понимаете, если меня человек хватает за плечо, у меня реакция такая. А если он меня гладит, у меня реакция другая. Но если погладить субъектную сенсорику, это... Приятно. А погладьте человека сами. Вот попробуйте погладить волосы Захара. Неправда ваша, Игорь Николаевич. Хорошо это гладить волосы. Да, да, да. Это хорошо, когда дистанция снята, когда это свой человек. А так вот неожиданно, я имею в виду. Неожиданно. Или он Максим Игоревич, хоть у него и субъектное дело. Понимаете, тут дело неформальное, тут нельзя обойтись просто знанием. Да, тут нужен еще опыт применения. Поскольку это все-таки искусство, а не только наука. А чтобы был опыт применения, нужно прежде всего знать свой тип информационного метаболизма, растождествиться с ним. И вот тогда у вас будет опыт применения по отношению к другим. Если мы говорим об опыте применения, то если, например, человек находится в состоянии глубокой защиты по третьей функции, пассивной защиты, возможно ли, не обладая этим опытом, перевести его в состояние активной защиты? Обладая знанием? Можно. Нет, не обладая знанием. Ну, это, понимаете, или вы тоже экспериментируете? Ты же непредсказуемый. Но можно, конечно. Прежде всего нужно выяснить причину перехода к пассивной защите. Как правило, это снижение амбиций. В силу неудачи. Значит, если вы находите эту причину и можете предложить способ, при котором эти амбиции реализуемы, вот тем самым вы даете человеку возможность перейти к активной защите. Игорь Николаевич, чем отличается защита от решения проблем? Решение проблем строго в противоположном месте. Да. Вот если там нужно смотреть, если там чтобы собирать деньги, он начал чувствовать себя здоровым, как смотреть? Конечно. Понимаешь как? Ведь проблема состоит в чем? Вот, скажем, для Гамлета, допустим, да. Решения лежат в области субъектной сенсории. Решения. Но услышать эти решения он может только, если ему их расскажет дополняющий. Значит, нужно найти дополняющий. Внедрить в него эту информацию, а он уже ее переработав на своем языке расскажет, да? То дополняющий у Гамлета. Максим, это сенсорно, логика сенсорная интротема. Я не Гамлет. Он не дополняющий. Они мне не дополняющие. А Кирилл, он тебе тоже не дополняет? Получается, что решение проблемы она не слышала? А вы не воспринимали? Конечно. Нет, это конечно. Если только сделать это на другом языке, а на языке, скажем, анализа ценностной структуры. Человек защищает свою третью функцию всегда. Он не может ее не защищать. Пассивно ли, активно ли, но он ее защищает. Понимаете? Комфорт тоже, да. Это в зависимости еще от воспитания. Это просто дополнение. Вообще, скажем, субъектная сенсорика на четвертой, на третьей функции, конечно, требует сенсорного комфорта. Но если у Достоевских и Робеспьеров они, как бы сказать, борются с этим, почему они с этим борются? Почему не комфорт? Создать такие условия, чтобы объясняю. Было бороться. Объясняю. Тогда ведь, сейчас, хороший вопрос, можно? Ведь человек выдает, да, то есть хочет, чтобы у него брали со второй и с третьей функции. С третьей функции он делает это бессознательно, со второй сознательно. Значит, скажем, Достоевский. Вот же его принципиальность, да, твердость в убеждениях, смелость по отношению к социуму, принятие решений. Это вот целостность внешней ситуации. Мир должен быть переделан в соответствии с моими убеждениями. То есть целостность окружающего мира – это мое дело. Поэтому я должен быть готов. Я должен заниматься не комфортом, а надежностью. Но если Достоевский вдруг начал заниматься комфортом, как Обломов, скажем, да, полюбил вдруг комфорт, тогда он перестает быть бойцом. Тогда с большой долей вероятности он начнет проповедовать, что... эпикурейство. Но начав проповедовать эпикурейство, он все равно будет несколько фанатичен. Блаженство любой ценой. Он устроен так, что он фанатичен, потому что вот здесь он консервативен. Понимаете, да? А дальше уже тип нервной деятельности и все остальное определяется. Но по сути своей, понимаете, потому что ведь дело определяет, да? Скажем, для Жукова и Дон Кихота, да? Главное это объяснять. и объяснять про что? Про отношения. Хотя Жуков и Дон Кихот очень разные типы информационного метаболизма, да? Но все равно брать, они хотят, чтобы у них брали именно это. Но почему бы, если тебя, там, скажем, на третьей функции волнует отношение к тебе, почему бы вообще не заняться этим, да? Стать хорошим для всех. А что ж тогда объяснять? Понятно? Да еще же ведь строго говоря, мы сейчас, когда разбираемся, мы очень много говорим о функциях, о последовательности чего-то. Но мы не должны забывать, что тип информационного метаболизма как устройство – вещь цельная. Понятно, да? То есть это целое. Это не цепочка. Понятно, да? Это некая цепочка. Вот вход, вот выход. Да? Это черный ящик. Это цельная вещь. Но если мы это целое разложим, да, то мы получим вот эту штуку. Это нужно очень важно понять. Это структура. Понимаете, устройство. Само устройство все взаимосвязано. Понимаете, ведь скажем, ну опять же вернемся к Достоевскому. Вот фанатизм. И вот фанатизм. Понимаете? То есть